отозвался пленный. «Хреновник! За взятие в плен! Два наряда!» «Есть!» «Сынок, ты бы отпустил моего хлопца. Я вот, видишь, пацанов твоих не трогаю. Воронин!» Хватка на моем плече разжалась, и человек, державший меня, сделал полшага в сторону. «Да и не в тему с тобой цепляться, Ферштейн!» «Брест!» Он махнул рукой. «Опустите стволы!» Слева к нам приблизился мой товарищ. В метре за ним шел Одесса, с готовой к разборкам сайгой. Злобный коротыш с натянутой кепкой больше походил на гопника. Образ смазывала только арафатка, завернутая вокруг горла. Вслед за карапетом шагал здоровенный мужик с печенегом, висящим поперек груди. Пулемет я узнал сразу. Стоял на стенде в учебном классе части. Глядя на фигуры бойцов, внутри груди поселилось уверенное волнение. Я попытался обуздать панику. В глазах Сида тоже читалось смятение. С учетом часовых и того, что держал Каин, я насчитал 13 человек. Все одеты в камуфляж. Ни одного знака отличия. Некоторые лица скрыты балаклавами. Все, что было понятно по ощущениям, что это, скорее всего, русские, и старшему по званию за 50. «Послушай, солдат, ты тратишь мое время». Мускулы на скулах полковника нервно заиграли, а переменившееся лицо сделалось угловатым. «Мы не враги, да и положение у тебя говно. Зря вы вообще сюда залезли». За спиной у Каина раздались хлопки. Одновременно полковник приложил руку к гарнитуре. «Внимание, на 11!» Весь отряд тут же ощетинился оружием в указанном направлении. Воронин резко толкнул меня в плечо, отчего я, споткнувшись, свалился за дерево. Напротив уже лежал Сид с выпученными глазами. Треск веток приближался со спины Каина. «Перов, уйди в сторону!» Уши заложило практически одновременный оглушительный залп. Из тени леса выпрыгнуло огромное, бурое пятно, и тут же встретилось градом пуль. Тонкие деревца вокруг животного падали, как подкошенные. Серые куски шерсти, разлетаясь, открывали алые кратеры плоти. Следом за первым пятном выпрыгнуло еще одно. «Секачи!» — рявкнул полковник. Двое из пяти стреляющих перевели огонь на второго кабана. Могучая, израненная туша врезалась в молодую осину и, надломив ее, направилась точно на лежащего Каина. Оценив ситуацию, он сдернул ремень с головы пленника и толчком отбросил его к ногам полковника, а сам, пригнувшись, развернулся навстречу приближающемуся звуку. Молниеносным движением, отбросив полу плаща и выхватив обрез, он выстрелил в визжащий локомотив. Голова хряка вздернулась, забрызгав мощную спину кровью, а затем врезала в землю, оставив глубокую борозду. До второго кабана оставалось не более 10 метров, когда Каин переломил стволы и выбросил дымящиеся гильзы. И тут заработал пулемет. Стрекотание автоматов мгновенно ушло на второй план, и оранжевые вспышки заполнили пространство над пригнувшимся Сидом. Тяжелые винтовочные пули делали свое дело. Короткой очереди хватило, чтобы оторвать вепрю полголовы вместе с рылами и правую ногу. Но даже разорванный кабан по инерции протащился еще 2-3 метра и почти уткнулся в сапог Каина, когда тот взвел курки. Над поляной повисла белая дымка. Полковник что-то говорил, но звон в ушах не позволял разобрать ни слова. Я понял только то, что он почему-то недоволен работой пулеметчика, когда он пригрозил ему пальцем. «Проверить бока. Осмотреться. Периметр. Собраться на поляне. Перов, ты жив?» Удовлетворительно кивнув, он подошел к отряхивающемуся Каину и протянул руку. Потянув земли Каина, полковник внезапно заложил неожиданный крюк в челюсть, отчего Каин грохнулся на спину. Как зеленая анаконда, он обездвижил жертву, придавив коленом руку и всем телом уселся сверху. Достав из кобуры пистолет, он одной рукой держал Каина на мушке, а второй принялся за обыск. Обрез был отброшен в сторону. Следом он достал затертый ПМ и покрутил его в руке. «Старшему сержанту затерто 1986 Шиндант. Тебя как звать? А как хочешь. Меня одни Шурави называли, другие свиньей». Полковник испытующе поглядел на Каина. «Ты чьих будешь, сынок?» «Местный». «Местные вон, в кустах дымятся». Кивком он указал на окровавленные туши. «Где воевал?» «650-я отдельная разведывательная бригада». Полковник на секунду задумался. «Замполит кто был?» «Ященко». «Петрович. Отличный мужик был». Он убрал свой пистолет в кобуру и, встав, снова протянул руку лежащему Каину. Тот, не мешкая, ухватился и рывком поднялся с земли. «Держи!» Полковник протянул ему ПМ. «Полковник Хабарин, послушай, сержант, дело есть». Мы шли уже почти час. За этот час мы продвинулись в лучшем случае на 2 километра. В лучшем, а может и в худшем. Я устал перебирать возможные варианты. Устал думать, кто эти люди и кто для них мы. Спасение это или плен? Сид молчал. Видимо, тоже приуныл. Да и было с чего. А с другой стороны, никто нас не трогал, не оскорблял. Нас даже не обыскали и ничего не отобрали. Ружье бряцало по спине, а найденный сигнальный пистолет таки остался висеть в кобуре. Но это, скорее всего, от того, что спутать его с боевым. Мог только человек, не сведущий в оружейном деле. Да много кто. Только не эти парни. Они двигались достаточно свободно. Кто-то даже изредка отпускал саркастические колкости. Но в то же время в их движениях чувствовалась уверенность, постоянный контроль и сплоченность единого организма. И в них не было киношной бравады. Никто из них не курил толстенных сигар, не повязывал вокруг головы черных лент и не держал оружие наперевес. Даже этот здоровый. Обе его руки свободно лежали на пулемете, висящем на шее, поперек туловища. А сам он то и дело спорил с коротышкой, который, судя по всему, являлся его другом. Первым в колонии двигался лопатюк с прибором, напоминавшим металлоискатель с большим экраном и 2-метровыми металлическими усами, направленные в разные стороны. Каин с полковником двигались следом и разговаривали о чем-то, изредка оборачиваясь. «Тот, кого они звали на поляне, это был он?» Сид отвлекся от своих хмурых дум. «Думаю, да. Только тот был больше. И у этого, как мне показалось, кожа была более светлая. Получается, что он не один. Та тварь, которую вы расстреляли. Что это? Сколько их еще?» Я обратился к человеку, который шел сзади. Этот оказался тот, что держал меня. Воронин, кажется. «Смотрите по сторонам!» Резко отрезал он и отвернулся. Очень громкий звук раздался откуда-то спереди, а может и отовсюду. Я не успел разобрать, он был такой силы, что я даже ощутил подобие легкой ударной волны. Показалось, что тектонические плиты пришли в движение и легнулась гигантская металлическая конструкция. Будто тысячи огромных труб разом сыграли минорную ноту, заставив подняться воздух напуганных птиц. Весь отряд разом присел. Мы с Сидом вдвоем остались стоять, вертя головой, пока нас рывком не отправили на землю. Лопатёк, уставившись в экран, принялся настукивать пальцами. «Это даже не на земле! 8 километров!» Пока Каин убирал оружие, полковник достал заламинированный квадрат карты. «Что ж, думаю, будет не лишним обговорить некоторые детали. Там, на поляне, вы уничтожили существо, которое я ни разу не встречал за все свое время здесь пребывания. Поэтому хотелось бы иметь более полную информацию, а не некоторые детали». «Ваше любопытство обосновано, и мне вполне понятно. Двинулись! Лопатюк, давай, давай!» «А ситуация следующая. Примерно месяц назад средства массовой информации сообщили о пропаже группы туристов на территории периметра. Начались поиски. Дело казалось обычным, и продлились бы они около недели. Никого так и не нашли. Этим вопросом заинтересовался один мой хороший знакомый, военный журналист. Он на тот момент готовил какой-то сюжет про зону. И однажды он мне сообщает, что ему позвонил какой-то тип и попросил прекратить свою деятельность. Через неделю мы должны были с ним встретиться. Так, посидеть, вспомнить старое, как говорится. Ближе к назначенной дате он вдруг перестает отвечать на звонки. Естественно, меня это насторожило. Приезжаю, весь дом перевернут. Его самого нет. Все деньги на месте. Вижу, что с рабочего места исчез ноутбук. Хотя сумка осталась. Работали либо дилетанты, либо искали что-то конкретное или хотели инсценировать ограбление и замести следы похищения или еще чего. Но, думаю, пора прогуляться. На всякий случай сообщу в полицию с автомата. Сам тем временем еду к Воронину и звоню Коновалову, чтобы посмотрел распечатку. А там мне звонит какой-то человек, утверждающий, что знаком с спецификой моей работы, и предлагает одно дело по профилю. И тут 3 интересных момента. Первый. Летит он мне о каком-то исследовательском центре, расположенном внутри периметра, который якобы занимается биологическим оружием и нелегальными экспериментами, в том числе над людьми. И, мол, Справились бы они и сами, если невозможность засветки боевой группы на фоне непростых российско-украинских отношений. Все, что от меня требовалось, это штурм указанного комплекса с грубым уничтожением оборудования. После некоторых интимных нюансов и полного взаимопонимания, половину от весьма немалой суммы он тут же перевел на мой счет. Момент второй. Разговор наш длился достаточно для того, чтобы Коновалову удалось вычислить место, откуда исходил звонок. И место это расположено было в километре от нас с вами. То есть здесь, внутри периметра. А третий момент. Этот урод, о котором вы меня спрашиваете. Мои спецы долго искали информацию, подтверждающую историю заказчика. И действительно, организация, которую он назвал «Медитек», имеет ряд дочерних учреждений, одно из которых «Блюствер». Так вот, они пару лет назад создали здесь лагерь для наблюдения за здешней флорой и фауной. Сняли ряд научных фильмов, а после взрыва на 2006-м бесследно растворились. Все, казалось бы, тихо. Кучка волонтеров занимается правым делом. Вполне уважительно. А что касается Медитек, артель сия пару раз засветился в новостях о скандальными выпусками и смертельных исходах некоторых пациентов, неудачных случаях протезирования и сокрытия улик. Также имеет место быть контракт с армией США, якобы помогает ветеранам войны и занимается реабилитацией. А если в голове грязные мыслишки, то и ручонки наверняка шалят. И ребята из голубой сферы здесь, которые всего не только цветочки фотографировали. Впрочем, я решил, что так или иначе, но проще будет один раз увидеть. «А как вы поймали эту тварь? Откуда знали они?» «А, это он нас поймал. Поверьте, выследить такого хищника практически невозможно. Мои ребята потратили уйму времени, чтобы раздобыть хоть что-то по Медитек, но все впустую. До той поры, пока не наткнулись на какой-то детский мультик в скрытом архиве одного из учредителей, да еще и на корейском языке. Так вот, ролик снят в виде научно-познавательного комикса, содержание которого оставляет много вопросов, но в то же время подтверждает некоторые догадки. В двух словах, мультик про супервоина. Секретное супероружие. Боевая биомеханическая броня или что-то вроде. Там на третьей минуте засветился саркофаг ЧС, а потом мы поняли, что это не мультфильм. Это, мать его, коммерческое предложение с демонстрацией возможностей. Мой старый знакомый, ученый, конечно, по этому поводу ничего утвердительного не сказал. Мол, все возможно, хотя подобные технологии далеко шагнули вперед. Но такое нам будет доступно только лет через 10. Зато предупредил нас об аномалиях и снабдил вот этим вот девайсом. Он посмотрел на идущего впереди Лопатюка. «Сержант! Давайте условимся. Я бы просто хотел подстраховаться. Мои ребята — опытные бойцы. Но осторожность никогда не помешает. Вот, взгляни». Он протянул карту. «Вот то место, о котором мне сообщили. Со спутника практически ничего не видно. Деревья все скрывают. Я бы хотел, чтобы ты нас просто сопроводил и по возможности прикрыл отход. А затем мы выдвинемся вот сюда. Там нас будет ждать машина. Заберем твоих пацанов и все. До точки всего пара километров». «Там ничего нет», — произнес Каин и вернул карту. «В смысле? То место, которое вам указали, там только развалины. Останки какого-то цеха. Я был там с месяц назад. Двое наших пропали в этом районе. Я нашел только трупы. Похоже, их загрызли собаки. Видимо, не смогли отбиться от стаи. Рядом я нашел собачьи останки. И больше ничего? И больше ничего». Полковник задумался, почесывая начинающую врастать щетину щеку. «Ладно, может и так. Но проверить все равно придется. А пока надо сделать привал. Скоро стемнеет. Семичасовая прогулка с рюкзаком — это вам не это». Сбросив ношу у подходящего бревна, мы повалились сверху, но все же стараясь сделать вид, что совсем не устали. На самом деле, ноги гудели, как трансформаторная будка. Да и лямки так врезались, что даже прощупывались вмятины на плечах. Холодно стало еще в пути. Говорить не хотелось. Сид молча выбил из пачки две сигареты, и мы, не нарушая тишины, принялись рассматривать организацию лагеря. Спустя полчаса к нам подошел полковник. «Ну что, домой хотите?» «Короче, мои скоро разведут огонь. Можно будет согреть еды. Дальше 10 метров не отходить. На дальняк, по делам, все здесь. Наведу за этой поляной датчики охраны периметра и минной ловушки», добавил он, глядя на Каина. «Если все хорошо, то завтра домой». «Перов!» — окликнул полковник. Пока он говорил, я заметил, что изо рта идет пар, и от этого стало еще холоднее. «Ты не в обиде?» — обратился ко мне Сид. «У обиженных спина болит от возложенных на них обязанностей». Мы оба растянулись в улыбке. Хотя не очень удачное замечание. Я потянулся, и от этого раздался хруст, как от соленого огурца. На смену тлеющему в небе закату сзади захлопали 3 небольших костра. «Эй, браконьеры, давай костру!» — окликнул кто-то нас негромко. «Нас зовут, пошли». Мы, взяв мешки, пошли на дубовых ногах к крайнему костру. Звавшимся оказался Брест. «Падайте. Со снабжением у вас как?» «Да, нормально», — ответил я, развязывая стропу мешка. Сид тут же поймал брошенную мной пачку лапши. «Тушенку хотите? А у тебя там целый склад, что ли?» «Нет, пацаны, спасибо, ешьте». «Шаламов! Берестин! Готовьтесь заступать!» Багрово от сполоха в лицо полковника появилось у соседнего костра. «Хадимчук, Шашинок, смените их!» «Ну вот, Валюха, ты говоришь!» — прихлебнув, сказал Брест. «Не в этот раз». Он сел на наше бревно, стараясь не расплескать свою похлебку. Напротив нас сидел человек с очень мужественными чертами. На лице его виднелись глубокие впадины морщин. Невероятные черные глаза вдумчиво разглядывали огонь. «Так, мужики, нам Бог спать не выдал, а сон смерти брат. Вот, возьмите наши спальники, а мы потом на те ляжем». «Так, ладушки», — заскрипел, поднимаясь, Брест. «Алюха, ты лади любишь?» «Люблю». Их разговор, удаляясь, понемногу стихал. С горячей еды меня разморило, огонь неплохо пригрел бок, и я, положив голову на мешок, стал разглядывать рваное, звездное небо зоны. «Но если есть в кармане пачка сигарет...» — забормотал со своей стороны Сидор. «Она что, видал, с обрезом оказывается. Вот только дурачком-то он зачем прикидывается, не пойму». «Так, может, и не прикидывается. Мало ли что с человеком произошло. Смотри-ка, так один и сидит. Слушай, я вот тут подумал. Ведь все эти искатели сюда приезжают недели на 2 минимум. Это представь, сколько с собой тащить. Да всего и не утащишь. Это если прикинуть». Монотонный бубнёж слился в единую ноту. Перед глазами замелькали ветки, сапоги, оружие, и вся эта дневная канитель провалила меня в глубокий сон. «Чего к нашему костру не идешь?» Каин только покосился на присевшего рядом Воронина. «Ты нас вольными стрелками не равняй. Мы не убийцы. Да и наемниками нас назвать сложно. Старик в целом мужик нормальный. Всегда с пацанами в грязи был, твою мать, а не в штабе. Никогда ему дела не было до этих всех. Разу не с нами, значит, против. Значит, место такое зря занимает. Зачем я тебе все это рассказываю?» «Я его не осуждаю», — спокойно проговорил Каин. «Сам-то сюда как попал?» Проводник отвел глаза в сторону и прижал голову к стволу дерева, у которого сидел. «Я молвлю, но эху неведом мой голос. Ступаю, но след мой не помнит земля. И страх пустоты обеляет мой волос. Я просто убийца минувшего дня». Просидев так еще 5 минут, Воронин встал, разминаясь, и побрел к своему костру. «Ладно, завтра тяжелый день». Мне снилась тьма. Порывы ледяного ветра буквально рвали одежду. Но даже среди этой непроглядной тьмы прямо передо мной зияла еще более черная яма. Хаотичные вспышки света едва освещали ее контур. Там, внизу, во мраке, что-то шевелилось, подобно клубку змей, а затем оно набросилось, сбив меня с ног. Открыв глаза, я сразу понял, что меня кто-то растолкал. На фоне едва светлеющего неба, согнувшись надо мной, сидел Перов. Поняв, что я проснулся, он прижал палец к своим губам. «Вставайте, беда!» «Что случилось?» — прошептал я. «На нас кто-то напал. Часовые пропали. Буди своего кореша и никуда не суйтесь». Пригнувшись, он вернулся к остальным, занявшим круговую оборону. Я растолкал Сида, и мы, последовав примеру Перова, тоже решили переместиться ближе к группе. В призрачном утреннем свете я обратил внимание на то, как небездумно полковник разбил лагерь. Центр полянки располагался в небольшой впадине, с двух сторон группу скрывали невысокие мугры, а с третьей — поваленное дерево, за которым, собственно, мы и спали. Каина не было. «Юр, что у тебя?» «Один сработал на движение в 4:10. «И все?» Коновал смотрел на него, не моргая. «И все? А у тебя, Витун?» «У меня прибор по-другому работает. Воронин!» Он хлопнул по плечу Коновалова и пошел бряться разгрузкой полковнику. «Что, технари?» «Южный на движение в 4 утра». Хабарин помолчал немного, обдумывая дальнейшее действие. «Мажор, ты со мной. Осмотри место. Может, наследили. Валентин, что у вас?» «Пока тихо, никого нет. Есть пара следов, но ничего внятного. Осмотрите северную сторону и снимайте датчики. Мы с Лукашом осмотрим тот, что сработал. Погнали!» Остальные взяли на прицел свои сектора, ожидая стрельбы по бегущим. Ситуацию начал усугублять появляющийся туман. Место, где располагался караул, было всего в 15 метрах от стоянки и неплохо просматривалось. Еще через 12 метров начинался охраняемый датчиками рубеж. «Тишина. И я ничего не вижу. Давай с дистанции в 4 метра». Полковник указал двумя пальцами в южном направлении. «Прочешем, может, найдем чего». «Ох, ребята, ребята, куда же вы? И не медведь, и не псы, мать их!» «Возможно, заметили датчики и ушли». «Значит, сейчас бить не будут, раз хотели по-тихому. Значит, силы берегут. Если это, конечно, люди. Коновалов, сколько еще?» «Еще вперед. Стоп! Сработал на 6 метрах. Берите вправо». «На скольких метрах показал прорыв?» «На 3. Я остановлю, двигайтесь. Так, 4 метра. Здесь. Осматривайтесь». «Мажор, есть что?» «Пока нет». «Валентин!» — раздался взволнованный голос Коновалова. «Какой датчик сдернули?» «Никакой, только к северному подходим. Внимание! Сработал восток на 4:6. «Это не мы. Повторяю, мы идем внутри. Всем приготовиться!» Полковник снял свой АК с предохранителя. «Я знаю, кто это. Я нашел Шашенко. Это охотник. Тут его следы. Мы его спугнули?» «Как он?» Увидев тело, Лукашин сразу все понял. Труп лежал в неестественной позе. Изо рта стекала струйка темной крови. Левая рука тоже вывихнута. Урод спину ему сломал. Смотри, даже с предохранителя не успел снять. «Где же Хадимчук?» «Надо ребят предупредить». «Шаламов, здесь охотник, а может и не один. Отходите к лагерю». «Есть». «Снимаем датчик. Давай, отходим». Лукашин еще раз посмотрел на тело, а затем, закусив губу до боли, отвернулся. «Южный снят», — подтвердил Коновалов, как только полковник нажал на кнопку. «Веди нас к следующему. Твою мать, туман как в Грозном». «Подождите». «Что у тебя?» «Тут. Восток. Восток на 10:6. На 7. Юго-восток на 3. Он идет к вам, повторяю. Он движется в вашем направлении». «Ну, сука». Лукашин отсоединил рожок и убрал его в нагрудный карман. Из-под сумка он достал другой, подмеченный черной изолентой, и присоединил его к винтовке. «Ну, держись». В 10 метрах раздался отчетливый топот. Полковник, присев на одно колено, привычно прищурился. Едва шевельнулись кусты папоротника, два ствола слаженно заговорили ритмичными одиночными выстрелами. Со стороны лагеря это воспринималось как далекие удары плетью. Или словно кто-то загонял кием очередной шар. Густой туман рассекло красной пылью. Что-то взвизгнуло и тут же разлетелось на несколько рваных кусков. «Прекратить огонь!» Полковник прижал гарнитуру ближе к уху. «Это Хабаров. Идем проверять». Лукашин, поднявшись, сделал короткую перебежку и присел за деревом. Полковник аккуратно подошел к останкам. «Это собака! Это чертов пес!» Старик смачно плюнул. «Свои!» — раздался голос Шаламова. Валентин с Каином подбежали, слегка запыхавшись. Хабаров махнул рукой, дав понять, что бой окончен. Каин стал осматривать останки собаки. Тело Хатимчука так и не нашли. Шашинок вон за теми деревьями. Умер мгновенно. Даже с предохранителя не успел снять. А Лукашин слегка повернулся боком, показав автомат Владимира. Здесь собаки редко по одной бегают. Из-за ветвей желтыми листьями показалась седая голова Каина. Это кто-то спугнул. Полковник прищурился, как Клинт Иствуд от сварки. Идем к лагерю. Так, товарищи. Хабаров положил свою карту на рюкзак. Наша цель в 30 минутах на восток. Тела, как вы понимаете, нам придется оставить здесь. Если наш новый приятель не доставит нам больше неприятностей, то в остальном план прежний. Кай, или как там тебя? Возьмешь автомат Шашенка. Обрез отдай пацанам. Лукашин сбросил ремень с плеча и протянул автомат. Каин коснулся пальцами металла и заметил, как Лукаш смотрит ему прямо в глаза. Лишь несколько мгновений спустя его рука разжалась, передав оружие новому владельцу. Привычным движением он отсоединил рожок и осмотрел боезапас. Достав из-под плаща обрез, он бросил его Сину. «Только крепко держи, а то палец сломает. На вот, поделите». Мне в руки досталась россыпь патронов. 8 штук. Первая пара заняла свои места, вторая отправилась в карман. Казалось, что так должно стать спокойнее. Но почему-то я нервничал. Нет, в этой балке сильный остаточный фон, там мы не пройдем. Открытая местность все равно начнется. 200-300 метров, я думаю, погоды не сделают. А дальше опять зеленка. Каин с бойцами склонились над картой. Сид разглядывал обновку, пытаясь приладить ее поудобнее. Я же пытался освоить какое-то новое ощущение. Что-то изменилось. Что-то мне пока непонятное. Будто в большой пыльной комнате свалился конец тяжелой плотной шторы и распахнулось окно. В голове было так свежо и казалось даже весело, что ли. О мертвецах я старался не думать. Наверное, было легче от того, что не успел даже запомнить их лиц. А может, просто так подействовал горячий крепкий чай, который мы наспех заварили? Странное ощущение. На пару минут показалось кусочек синего неба, которое почти сразу же опять затянуло. Группа зашевелилась. Полковник убрал карту, и я, не дожидаясь особого приглашения, вылил остатки заварки и начал натягивать рюкзак. Мы выступили. Ветер силой рванул над нашими головами, осыпав нас песком. Но стоило уйти с поляны под деревья, как он сразу стих. «Так как ты сюда попал?» Полковник решил разбавить долгое молчание и немного отвлечься. Долгая история. «Я, конечно, не настаиваю. Просто интерес раздирает. Что сюда так манит всех?» «Это было в 88-м году. Как раз войска начали выводить. Я тогда уже сержантом был. Усы, белые кроссовки и мысли о будущем. В общем, все как у всех тогда. Неделю назад разбили крупный отряд в горах. 250-300 боевиков. Вроде поутихло все. Жара страшная, помню. Вечером возвращались расположение с города на 2 БМД. Как серпантина вышли, в расселине, увидели ешака с ящиками навьюченного. Душманы-то спрятались, а ослик остался стоять. Черти нашу часть собирались ночью обстрелять из гранатометов. Ну и сцепились, в общем. Их там трое всего было, но на высоте. Пулемет не доставал, мертвые устроились. Пришлось обходить. Мы их тогда, конечно, положили, но... Один из моих осколок поймал. Весь пол в крови был. Рана серьезная, нужно было спешить. В медсанчасти медик пьяный. Понятно, что насмотрелся после боевой. Но я-то молодой. Отец еще тревожное письмо прислал. Короче, досталось медицине тогда. Благо, лежал там лейтенантик один. Сынок шишки штабной. Мы его чмырем считали. А он мешался. И бойца моего на вертолете забрали. Ну, а я еле от тюрьмы ушел. Пока то, да сё. А тут и вывод войск продолжили. Неразбериха началась. Короче, домой под красными транспарантами вместе со всеми. Каин остановился и осмотрел спуск в балку. А дома отец больной, брат алкоголик и всеобщая разруха. Брательник квартиру превратил в притон. За отцом не ухаживал, только к деньги клянчил бесконечно. Я понял, что отец мне многого не рассказывал. Любил он нас. И до последнего верил, что старший одумается. То, что творилось дома, это было, конечно, надо видеть. Так я и тащил на себя отца и брата. Много работать приходилось. В 90-е с бандитами не связывался. Хотя некоторые знакомые туда подались. Так всех и поубивали. Работы в городе практически не было. А та, что была, приносила копейки. Началась первая чеченская кампания. А военное ремесло давалось мне гораздо лучше торговли пакетами из рыночной палатки. И я отправился зарабатывать на жизнь убийством. Да, эти мы очень похожи. А дальше что? Дальше. А дальше вторая кампания. Да много еще чего было. А потом отец умер. Врачи сказали, сердечная недостаточность, но спасти можно было. Если бы кто-то рядом был и скорую раньше вызвали. А брательник дома, пьяный валялся. Но я и не выдержал. Задушил его своими руками. Потом опомнился, а что делать, тюрьму? Вещей у меня особо не было. Собрал кое-чего и быстро, в деревню. Там самое необходимое и на поезд. Сначала жил на берегу, потом в лесу. Но в наших лесах особо не поживешь, трудно было. Позже в одной деревеньке обосновался. Кое-какую работу нашел в библиотеке местной. Но все равно как-то погано было. Будто тесно и душно. Хотелось уйти совсем. Да. Полковник провел рукой по щетинистой шее. А тут разве лучше? Радиация кругом, да звери. Это мы с вами звери. Я ответил на вопрос. Насыпь, за которой мы укрылись, потихоньку темнела от мелкого дождя. Капли собирались на краю оптического прицела Костина, а затем стекали на серый неподвижный ствол. Я наблюдал, как переворачивается мир в отражении висящей на кончике спускового крючка прозрачной сферы и как срывается за тем, чтобы исчезнуть. Полковник прильнул к биноклю и, не отрываясь, вглядывался в едва заметные за деревьями контуры сооружений. Казалось, что он смотрит собственное будущее, что он уже там, укрывшись за серой сваей, выжидает момент, чтобы перебежать в другое укрытие. Лицо его было неподвижно, будто душа уже покинула тело. Сид ткнул меня в плечо, отчего я вышел из своей медитации. «На-ка!» Он протянул мне заветрившуюся половинку кусочка черного хлеба. «Ты смотри, с черной горбушкой себе взял, а мне оставил мякиш». Поскольку я знал, что Сид никогда не ест горбушки, мне стало приятно от этого нюанса. «Возможно, Каин прав, и здесь ничего нет. Тогда все это мероприятие будет напрасным. Но лучше один раз увидеть, а иногда пощупать», — загоготнул Брест. «Так, мужики, готовимся. Сперва тихари, с ними поддержка. Все по старинке. Сашок, твой отряд первый. Валентин и Брест с тобой. Второй — Костин и Коновал с Витуном. Лопатюк, меня слушаем. Дальше тяжелая артиллерия на правом фланге». Хабаров ткнул пальцем по очереди в Одессу и Некрасова. «Крас, пальнешь без команды. Горячий ствол в очко забью. Сидите и не высовывайтесь. Слева мажор и Воронин, и я. Первые группы закрепляются по фронту, затем доклад. Некрасов, вы на случай сюрпризов. И следите за лесом. Вы тоже укрепитесь и посматривайте назад. Обучи пацанов, что к чему. Вот рация. Поехали». Как только последний человек исчез за насыпью, вокруг вновь стало тихо. Каин уселся поудобнее между ветвистой акацией и лежащим бревном. Накинув капюшон, он будто растворился вместе со всеми. Туман исчез. После движения мне стало гораздо теплее. Похоже, земля еще хранила остатки летнего тепла. Дождь кончился. Сид перевернул кепку козырьком назад и принялся чиркать зажигалкой. «Угости-ка». «Держи». Перов, добравшись до сложенных стопкой железнобетонных плит, осмотрел доступное пространство и жестами распределил Шаламова и Бреста в подходящих укрытиях. Костин в это время пробирался за блоками достоящего крана. Ветер тихонько выл между балками недостроенных очистных сооружений. В низине коллектора собралась темная вода, подернутая масляной пленкой. Со второго этажа свисал оставленный строителями трос и нервно постукивал ржавый вакуум-фильтр. Природа и здесь забирала свое. Тот самый кран на платформе МАЗа, за которым сейчас находился Костин со своей группой, был насквозь пронзен уже достаточно высокой березой. Деревья в тени первого этажа начинали упираться в перекрытие. Лопатюк, усевшись за спущенным колесом, оттянул сетчатый карман разгрузки и ткнул пальцем в экран. «Датчик фиксирует жесткий электромагнитный шторм. Может пропасть связь. Абрамчик, тебе лишь бы с мамой не разговаривать. Это Игорь, мы закрепились, движения нет. Первый, я на позиции, все тихо. Сашок, ты должен лучше видеть крышу. Присматривай за ней. Костя, на тебя слева. Простреливай твой правый фланг. Мы выйдем со стороны свай. Между вагончиком и достроенной стеной. Игорь, следи за теми трубами. Принял. Очередной недострой. Сколько денег вбухали? Берестин молчал, сбрасывая влажный керамзит с выступающей плиты, расчищая себе место. Да, мини-бонточку бочку на делянку. Зашипел гарнитуре Лопатюк. Прекратите базар. Внимание. Двигаемся вдоль стены. Витя, что по приборам? Серьезных аномалий я не фиксирую, но электромагнитные показатели словно взбесились. Ясно. Полковник поймал себя на мысли, что пару недель назад в точно такую же погоду у него зверски крутило ноги, а сейчас даже и намека нет. Воронин занял место у края стены, как раз там, куда он хотел его отправить. Но такие вещи понимались уже без слов. А да и для знающего человека они являлись просто очевидными. Лукашин перебежал за кабельную катушку, а полковник присел у той самой сваи, которую видел в бинокль. Кольцо сжалось. Выкурив по сигарете, нас слегка расслабило. Мне даже стало казаться, что все эти люди мне просто привиделись. Я вспомнил момент из далекого детства, когда я зацепился за ветки под водой и, панически боясь утонуть, мечтал в этот момент стать рыбкой. Или завидовал дереву, которому ничего не будет, а за мной, как мне тогда казалось, гоняется весь город, потому что дядя Коля видел, как я играл со спичками между гаражами. Тогда, прячась в кустах, я приложил свою ладошку к серому стволу тополя и ощутил ту неуловимую реальность, от которой не сбежать. С ней придется только смириться, принять ее как факт и при необходимости бороться. А потом я завидовал коту, которому не надо было идти в школу, а затем я перестал завидовать, потому что вырос. Система ценностей изменилась. Я убедился, что жизнь в основном зависит от меня самого. И хоть она полна плохих моментов, но она таит в себе и другие, те, из-за которых стоит преодолевать трудности. Я так же, как и много лет назад, приложил руку к дереву и провел по морщинистой коре. Реальность. Почему-то острее всего она ощущается в те минуты опасности или горя. Я сижу здесь, за много километров от дома, и вижу дерево с ползущими по нему муравьями, о существовании которого не подозревает все остальное население планеты. Да, приключение, однако. Дала нам пня зона. Но с другой стороны, никто ведь не думал, что здесь может быть так опасно. И все-таки большая часть меня настаивала на продолжении и сожалела о том, что скоро группа Хавара завершит начатое и выведет нас к периметру. И все закончится. Сидевший до этого абсолютно неподвижный Каин вдруг повернул голову, а затем медленно взял автомат и, уперев его в согнутое колено, прицелился. Сид, не отрывая глаз того места, куда смотрела дуло АК, нащупал рядом лежащий обрез и положил его на колени. Я решил, не задавая глупых вопросов, понять, что же он там увидел. Лес как лес. Тени от качающихся ветвей. Локтем коснувшись щурящегося Сида, я вопрошающе кивнул. Тот пожал плечами. Лапоть. А я уже решил, что только я прошляпил. Наконец Каин опустил ствол. «Что там?» Опередив меня, вопросил Сидор. «Да, что-то скользнуло в тех зарослях. А может, и показалось». «Похоже, проводник прав. Но как же так? Ни входа, ни палаточного городка, ни единого следа. Где же скрывается обман? Хотя, возможно, Коновалов ошибся в расчетах, и они попросту в другом месте. Да только попробуй найди в этом радиоактивном зверинце вороватую обезьяну. Двоих уже нет. Стоит ли винить себя в их гибели?» Полковник вздернул голову одновременно с вышедшим из своего укрытия Перовым. Над головами бойцов взмыл воздух, вращающийся темный объект. Ржавый шевелер силой ударился о размокшую глину в метре от его сапог. Стволы группы Костина тут же взяли под прицел перекрытие второго этажа. В прицеле Хабарова на фоне светлого неба проявился темно-серый силуэт охотника. Он ехидно фыркнул свои щупальца и тут же, раскинув лапы, заревел. «Огонь!» Спусковые крючки одновременно вжались. Бетонная плита, приняв несколько пуль, метнула вверх куски выкрашенного бетона. Темная фигура зверя стала быстро таять и спустя секунду полностью растворилась. «Прекратить огонь! Прекратить огонь!» Клубы дыма относило в чащу леса. На фоне темных проемов строительных конструкций серебрилась тонкая завеса бетонной пыли. «Он ушел. Костин, обходи его сзади. Летать этот урод не умеет». «Внимание! Датчики фиксируют сигнатуру, схожую с показателями 2006 года». «Говори конкретнее, чего ты там лопочешь?» «Это выброс. Повторяю, начинается выброс». Мой взгляд еще раз скользнул под дальними деревьями. Руки вспотели. Я был крайне обеспокоен тем фактом, что сюда может явиться моя подруга, и прекрасно понимал, что если она не захочет, то мы ее никогда не увидим. А когда увидим, будет слишком поздно. То, что я остался жив после нашей встречи, это великое исключение. И если Каин решит припугнуть зверя выстрелом, то нам точно вилы. Да, и если это та, о ком я думаю, то стрельба будет здесь бесполезна. Хоть стрелять он станет только в самом крайнем случае, так как не знает обстановку с группой. Но стрельба раздалась с другой стороны. Это значит, что на стройплощадке завязался бой. А значит, там есть кого стрелять. И группа сейчас занята своими проблемами. А значит, что мы оказались между укрепленной позицией и смертельно опасной бестией. Рация Каина ожила. «Это Хабарин. Нет времени объяснять. Нам надо найти укрытие. Здешний подвал затоплен. Сейчас начнется та же история, как в 2006-м. Повторяю, нам надо спуститься под землю. Давайте срочно сюда». Каин быстрым движением накинул свой брезентовый рюкзак. «Бежим строго за мной, дистанция в 3 метра. Смотрим по сторонам. Стволы держите в землю или в небо. Марш! Ну, чего рты раскрыли? Бегом!» Мы в 3 прыжка преодолели намокший вал и выстроились в цепь. Силуэт очистных сооружений замаячил в 100 метрах. Полковник двигался нам навстречу. «Нам надо укрыться!» Каин на бегу махнул двумя руками в сторону движения. «В километре отсюда зенитно-ракетный комплекс, то есть бункер. Сколько у нас времени?» «Мало, практически нет. Но выбора не остается». «А что за стрельба?» «Здесь охотник. Будьте внимательнее. Лопатёк, сколько зарядов в детекторе?» «Половина. Врубай на всю. Мы побежим быстро». Каин указал направление и вместе с Лопатюком начал прокладывать путь. «Учтите, на бегу я не смогу фиксировать гравитационные аномалии, и электромагнитные датчики сходят с ума. Детектор показывает постоянное присутствие поля. Тогда лучше держись за мной. За площадкой в лесу будет проще. Вот, кстати, капли падали и на сферу. Видите круги на песке? А в лесу будет смята трава, либо наметен мусор полумесяцем, в зависимости от преобладающего направления ветра». Каин засучил рукав и посмотрел на компас Андрианова с кожаным ремешком. «Нам туда. На восток, чуть севернее». Не скажу, что мы двигались быстро, но кровь в песках застучала куда веселее. Сид, видимо, тоже начал жалеть о недавно выкуренной сигарете. Неожиданно с титанической силой в небе снова раздался грохот. Очень схоже с самым мощным новогодним салютом, только раз 10 сильнее, а затем снова страшный, пугающий звук огромного горна. Я ощутил серьезный толчок. «Это в нашем направлении! Что это?» — спросил полковник, прикрывая лицо от падающих шишек и ветвей. «Я понятия не имею». Участок неба в небольшом прогале между деревьями осветился перекатывающими вспышками, подобно молниям. Фиолетовые и ярко-розовые сполохи отразились от низко летящих туч. Небо озарилось красноватым свечением. «Быстрее!» — заорал Хабаров. Мы заметно прибавили ходу. Каин вилял от дерева к дереву, то и дело предупреждая о появляющихся ловушках. Бегущие впереди повторяли о присутствующей опасности по цепочке. Что-то в моем затылке начало противно свербеть, а затем в ушах зазвенело, будто резко упало давление. «Колючка! Мы почти на месте! Это граница периметра!» Каин сделал резкий маневр влево. «Аномалия, осторожно!» Бегущий следом Виктор попытался уйти вслед за ним, но все-таки задел правой ногой невидимую сферу. Земля под ногой гулко ухнула, словно от удара кувалды, разметав сосновые иголки, и уже летящий лопатёк кубарем летел в перевернутую синюю кабину Зила. Бегущие следом Перов и Костин, обежав ловушку, быстро осмотрели пострадавшего и взяли его под руки. Сразу за вросшими воротами показался плац с пробивающимися деревьями и травой. Я почувствовал, как сознание начало будто плыть вместе с тощими мокрыми соснами. В голове зашумело. Бежавший рядом Сид вдруг остановился. Глотая ртом воздух, он уперся руками в колени. «Быстрее, пацаны, накроет всех!» Я подхватил его и мы поковыляли по наклонному бетонному спуску к двум приоткрытым воротинам. Одесса и Брест прижались к массивным створкам. Под их прикрытием в туннель бежал Лукашин и Перов. «Чисто! Заходим!» — скомандовал полковник, который, судя по всему, даже не запыхался. В последний момент мою голову пронзила раскаленная игла. Такая боль бывает только в стоматологических кабинетах. В глазах потемнело, а руки затряслись мелкой дрожью. Как только мы миновали ворота, точнее, мы туда валились вместе с затолкавшим нас Брестом, стало легче. Мы рухнули на пол. Рядом на колени приземлился Одесса. «Надо запереть двери!» Полковник с Перовым перекинули автоматные ремни через голову и вцепились в подавшийся ржавчиной металл. Оба заскрипели зубами от натуги. На помощь к ним подбежал Некрасов. За долгие годы стекающая вода и ветер нанесли под правую воротину целый бруствер песка и пыли. «Это не пойдет, давай другую!» Я начал приходить в себя и решил помочь остальным. Каин ухватился за затвор рядом со мной, и огромная дверь с гулом подалась на нас. «Что-то не так. Эту дверь открывали. Слишком легко идет, Игорь!» — скомандовал полковник. «Посмотри на петли!» Костин, стоявший ближе к краю, провел пальцем и продемонстрировал остальным. «Смазка!» Полковник переглянулся с Каином. «Надо проверить дальний угол. Здесь должен быть вход в бункер». «Эй, здесь лифт!» — закричал Сид, не дав договорить Хабарову. Наконец, дверь бухнулась об укрепленный металлоконструкциями свод. «Отойди оттуда! Лукаш, проверь шахту!» Лукашин, расстегнув клапан, достал тактический фонарик и прицепил его к винтовке. Осмотрев пол и двери, он кивнул. Полковник нажал кнопку вызова. Ребристый треугольник едва заметно вдавился в свое гнездо. В машинном отделении, которое, судя по всему, должно было находиться рядом, царила тишина. Каин, прижавшийся спиной к дальней стене, щелкнул пальцами и указал наверх. Из темного угла на нас смотрела камера видеонаблюдения. «Сможешь открыть?» Я отцепил свой топор и деловито вогнал его в щель между дверями. «Можно и так», — заметил Лукашин. Провернув рукоять, щель немного расширилась. «Крас, подсоби-ка!» Некрасов просунул могучие руки между дверей, а Лукаш уперся с ногами снизу. Огромный Крас сейчас походил на раздирающего пасть льву Аполлона. В конечном счете двери зафиксировались мятым пожарным ведром. В темноту шахты полетели мелкие камни с песком, и через 2 секунды из глубины донесся грохот и всплески. «Этажа 4. Лукаш, посвети!» Луч вырвал из густой тьмы уходящий вниз ствол и довольно толстые тросы по краям. На противоположной стене висел массивный противовес. «Да это целая грузовая платформа!» «Так, выхода нет. Спускаемся!» В подтверждение того с улицы донесся грохот, и пол под ногами завибрировал. «Лукаш, давай первым!» Лукашин перебросил ремень и, присев на корточки, стал перевешиваться через край. «Здесь есть лестница!» «Замечательно!» «Перов, Брест, давайте!» «От одной опасности в другую. Люблю свою работу!» «Берестин, разговоры!» Между нами встал Каин и опасливо взглянул в проем. Настал мой черед. Я подошел к шахте и, присев, ухватился за блестящую стальную дверь. Свесив ногу, я нащупал выступ. Чуть левее показался поручень, который вел к лестнице в углу. Направив налобный фонарь под ноги, я увидел, что стою на толстой металлической балке прямоугольника, опоясывающего ствол. Следом из проема показалась нога Сина. На стене рядом со мной оказалась монтажная панель с каким-то реле и торчащим индуктивным датчиком. Все компоненты были явно не с 86-го года. «Эй, смотри-ка! На балке китайские иероглифы! Шифруются хозяева! Видимо, много металла ушло!» Шепчущие голоса эхом отражались от бетонных стен. Залезший последним полковник осветил шахту сверху донизу. «Или Коновал ошибся, или нас кто-то дурачит, в чем я очень сомневаюсь. А почему здесь вместо решеток двери? Ведь на подобных подъемниках обычно монтируют решетки, разве нет?» «Слушай, Крас, может, подождешь, пока мы слезем? А то лестница может не выдержать». «Не волнуйся, я покакал», — серьезным голосом ответил Крас. «Я переживаю, что я не успел». Снизу раздались 2 щелчка. Лукашин приложил палец к губам и указал на противоположные двери 2-го подвального этажа. Воцарилась тишина. Где-то в глубине комплекса выла сирена. «Это в нашу честь оркестр?» – поинтересовался Лопатюк. Лишняя болтовня тут же прекратилась. «Нет смысла давать понять, что нас ждут. И я уверен, что эта камера не единственная. Нас наверняка еще с улицы со всех мест разглядели. Не факт. Выбор смог создать сильные помехи. И сирена, возможно, по этому поводу», – заметил Коновалов. «И мы могли остаться незамеченными. Возможно, Юра прав». Полковник, закрыв глаза, задумался. «Врываться через первый подвальный этаж глупо. Там наверняка вход для персонала и пост охраны. В идеале проникнуть через технический ход и иметь возможность осмотреться. Здесь есть что-нибудь подобное? Коновал, что у тебя за спиной?» Юрий обернулся. В стене зияла решетка. «Это скорее связано с противодымной защитой или вентиляторами под пола. Она прикручена с этой стороны, так что не лаз. В трубе нас будут ждать жалюзи и фильтры, вынимая которых без грохота не обойтись. Плюс датчики движения, которые на подобных объектах никто не отменял. Это только в кинах так можно. Не вариант, короче». Полковник светил фонариком, исследуя стены, пока Коновалов излагал свою точку зрения. «А почему платформа в воде?» Еще несколько лучей разорвали тьму уходящего вниз ствола. Темная вода лениво кружила кусочки мусора вокруг поручней платформы. «На четвертом подвальном должно быть уже по колено», — заметил Лукашин. «Как бы нас тут не потопило, как котят. Так, Витёк, доставай инструмент. Предлагаю освободить привод дверей и заглянуть внутрь. А затем уже будем принимать решение. Может оказаться и так, что придется выбирать между боем и местными метеоусловиями. Но что-то мне подсказывает, что нас ждет жирный кусок. Только тихо давайте, чтоб ни звука. Прижмитесь к направляющим и готовьтесь отстреливаться. Заходим через третий. Пацаны, вы сидите тут». Он указал на стену, на которой располагались двери. Перов отцепил веревку с рюкзака Бреста и бросил Коновалову. Тот обвязал Лопатюка и принялся собирать блоки для спуска. Лопатюк как можно тише шарякнул текстильной застежкой и, достав мультитул, прицепил его к карабину. Полковник, спустившись ниже, прошел по краю приваренного уголка и по возможности устроился под огромными раздвижными дверями. Протащив веревку через блоки, Брест закрепил ее свободный конец за какую-то выступающую закладную. «Готов?» «Да, трави помалу». Шаг за шагом Виктор преодолел 3 метра до двери третьего этажа и показал Берестину сжатый кулак. Установив свой наплечный фонарь на минимальное освещение, он принялся осматривать механизм. «Все понятно», – прошептал он. Отведя ролик в сторону, висящим будто Человек-паук Виктор высвободил упор и попытался приоткрыть дверь. «Василич!» Хабаров тут же все понял и принялся помогать Лопатюку. Через пару миллиметров дверь, будто миновав препятствие, пошла легко, но больше ей не требовалось. Полковник прильнул к образовавшейся щели. Осмотрев доступное пространство со всех возможных углов, он оттащил правую дверь и заблокировал ее ножом. На секунду шахта озарилась ярким красным светом, который также внезапно погас. «Я было решил, что все, нас ждали. Как опытные бойцы могли так облажаться?» Но красный свет вновь полоснул по противоположной стене и угас. «Аварийное освещение, заходим!» Полковник вылез первым и осмотрелся через прицел. Затем пошли Шаламов и Перов. Берестин опустил висящего Лопатюка. Его втащили внутрь. Вылезающие из шахты без лишних слов занимали места, подходящие для укрытия. «Коновал, проверь дозиметром. У ребят, похоже, проблемы», – заметил вылезающий Одесса, глядя на вращающийся аварийный маяк. «Особенно у тех двух». Полковник указал на два тела лучом фонаря. «Валентин, осмотри тела. Сашок, помоги пацанам. В шахте их мы не оставим. А здесь кто-то с ними нянчиться будет?» Запротестовал Одесса, вытирая солидол о выдающийся из стены щиток. «Платформа открытая. Они там как на ладони. Вот ты и будешь. Хватит базарить». Перов вытащил Сида, а затем они вместе вытащили меня. Присевший на одно колено Брест приложил палец к губам и указал нам место для укрытия. Я осмотрелся. На высоте 4 метра виднелся потолок с лотками и кронштейнами, сложенными на них кабелями и различного диаметра трубами. Среди этого разнообразия зловеще вращалась красная аварийная лампа. Ниже, на стальных уголках, нависал монорельс, видимо, используемый для перемещения тяжелого оборудования. Самой тележки видно не было. Стороны от лифта пространства пересекал коридор, тускло освещаемый редкими светильниками. Напротив виднелся стол с мониторами. «Это охрана», — доложил Шаламов. «Оба мертвы. Разорвана гортань. Пистолет второго не покидал кобуры. Отстреливался только один». Полковник посмотрел на Лукашина. «Вы двое. Сядьте в углу и не рыпайтесь». Обратился к нам Хабарин, а сам направился на пост охраны. Берцем отодвинув опрокинутую бутыль от кулера, он аккуратно обогнул стойку с пультом и осмотрелся. «Коновал, иди сюда!» Полковник сделал шаг в сторону, давая ему пройти. «Только одна камера работает. С остальных нет сигнала. Держи гостинцы!» Шаламов дважды стукнул торцом бейджа мертвого охранника и бросил его Юрию. «О, ключи! Шикарно!» Коновалов тут же отправил пластиковую карту в приемник. «Так, шпана, это вам!» В руки Сида полетела кобура с пистолетным ремнем и подсумками. «Это Глок-17. Потому, как вы догадались, в нем 17 патронов. Объясняю один раз. Нажимаем сюда, достаем магазин или обойму. Но в нашем случае магазин». На секунду инструктор замолчал. «Оставить», — скомандовал он сам себе, осматривая патроны в магазине. «Это Глок-21. Но патронов в нем всего 13. Зато это 45-е, экспансивные. Видимо, специфика производства. На обратной стороне магазина имеются отверстия для контроля количества патронов. После отстрела всех патронов происходит постановка на затворную задержку. Выглядит это так». Он передернул рамку и поймал досланный патрон. Продемонстрировав пистолет, он продолжил. «Вставляем магазин, нажимаем сюда». Пистолет сухо клацнул. После чего патрон досылается в патронник. Либо передергивайте затвор. Предохранитель здесь отсутствует. Точнее, их здесь три, но не заморачивайтесь. Один из них расположен на спусковом крючке, но он автоматический. Просто прицеливайтесь и стреляйте. Валентин протянул мне снятую с охранника амуницию и поставил рядом блестящий патрон. Поделитесь, в подсумках еще по две обоймы. «Внимание!» Раздалась система громкой связи приятным женским голосом. Отряд тут же вжался в стены. Кто-то присел за стоящую тележку с оборудованием. Кто-то нырнул за утилизационные контейнеры. В одну секунду темный коридор оказался безлюдным. «Внимание! Обнаружено присутствие объекта класса 1 на палубе 2. Охране прибыть на палубу 2». «Это над нами!» — прошептал Коновалов. «Давай, заканчивай!» «Сейчас, сейчас!» «Так, графики дежурств. Естественно, голые бабы. О, есть краткий план. Качаю. Скучно им тут было. Тоска смертная». «Ага, умерли от скуки. Давай быстрее!» «Что с тревогой, непонятно. Видимо, санкционировано с какого-то главного пульта». «С тревогой все понятно, она же сказала. Все, скачал!» Коновалов выдернул кабель. «Какой план, шеф?» — спросил стоящий за спиной Лукашин. Хабарин крутил шарик, используемый вместо мыши, рассматривая схему. «Шлюз, лаборатории, холодильник, лестница на второй подвальный, пост охраны. На первом этаже расположен административный сектор. Нам бы туда заглянуть. А на мензурке мы потом посмотрим». «Так какой план?» Полковник, выпрямившись, развернулся к Лукашину. «Чтобы обнаруженные на палубе два объекта вместе с охраной в придачу не укусили нас за жопу, пошли к твоей администрации, попросим жалобную книгу. В конце того коридора есть лестница». Как только отряд двинул в направлении лестницы, полковник прекратил путь и два раза щелкнул пальцами над головой. «Понятно, что здесь не пирожки делают. Но основной целью было и остается сбор информации и поиск Влада. А дальше по ходу дела. Нас рано или поздно обнаружат. Завяжет собой. На втором этаже я видел карцер. Возможно, там есть заложники».